Полная деконструкция «Силиконовая долина». Самым ярким примером одновременной деконструкции рынков труда и капитала является «Силиконовая долина». Сначала политики опасались, что фрагментарная структура электронной промышленности в Калифорнии может снизить ее конкурентоспособность в области масштабов производства и возможности размещения стратегических ресурсов по сравнению с крупнейшими конкурентами на восточном побережье США и в Азии. Теперь калифорнийский опыт превозносится как новая модель организации промышленности. Рабочая сила в Силиконовой долине чрезвычайно мобильна. Как показывают исследования, текучесть кадров в электронных компаниях достигает 35%, а в мелких компаниях 59%. Средняя продолжительность работы в одной компании составляет около 2 лет. Возможно, это объясняется тем, что профессиональные навыки на всех уровнях связаны с экономикой региона в целом, а не с какой-то конкретной компанией. Кроме того, специалисты имеют примерно одинаковую подготовку. В основном это инженеры-электронщики, многие из которых являются выпускниками высших технических учебных заведений Стэнфорда и Беркли и начинали работу в компании Fairchild Semiconductor. Их верность отражает эту общность. Как заметил руководитель одной из компаний, в Силиконовой долине люди преданы своей работе, а не компании. Компания – это только механизм, который позволяет им работать. Однородность рабочей силы и работа в границах небольшого географического района способствует текучести кадров. Однородность и работа на одном узком пространстве также способствует созданию различных сообществ. Профессиональные объединения и союзы бывших выпускников учебных заведений, общение во внерабочее время в любимых пивных барах и дружеские отношения с бывшими и сегодняшними коллегами – все это обуславливает плотную структуру средств связи, а также высокую прозрачность. Репутация становится известна всему сообществу, и риск потери репутации, как в японской корпорации, определяет поведение людей. Тот факт, что сегодняшний конкурент может стать коллегой, а подчиненный начальником, определяет региональную культуру Силиконовой долины, совмещающей ценности, связанные с конкуренцией и сотрудничеством. Венчурные капиталисты также играют заметную роль в распределении и перераспределении рабочей силы, капитала и технологий. Их опыт относится скорее к технической, чем к финансовой сфере. Поскольку каждая фирма обычно работает со многими инвесторами, они одновременно являются и конкурентами, и сотрудниками. В результате условия бизнеса характеризуются пористыми границами компаний. Фирмы не могут привязать к себе инвесторов и служащих. Еще труднее им удержать технологии и ноу-хау. Но в то же время, хотя каждая фирма в отдельности может считать проблемой утечку технологий и ноу-хау, компании в целом получают от перетока сотрудников, финансовых ресурсов и знаний, которые они используют, ровно столько же, сколько они теряют от такой утечки. Пористые границы создают стимулы для инноваций, которые с лихвой компенсируют снижение мотивации. Отдельные фирмы, временные альянсы людей, создающихся для выполнения специфических конкретных проектов, приходят и уходят. Более постоянной является подвижная экосистема бизнеса, в которой конкурируют эти фирмы. В какой-то степени Силиконовую долину можно назвать крупной децентрализованной корпорацией. Именно она, а не фирмы, расположенные в ней, являются коллективным работодателем. Именно она через венчурных капиталистов запускает проекты, выполняет их и распределяет ресурсы для их реализации. Именно она, а не отдельные фирмы, создают ключевую компетентность. Именно потому, что она предоставляет инвесторам и работникам широкие возможности для диверсификации, она несет и большую часть риска. В качестве единой корпорации Силиконовая долина значительно превосходит традиционные иерархические корпорации, расположенные по маршруту автобуса номер 128 в Бостоне. По маршруту автобуса номер 128 в пригороде Бостона расположены многие высокотехнологичные предприятия. Она также выигрывает по сравнению с самыми активными и компетентными японскими корпорациями. При этом ей удается обходиться без финансового отдела и отдела кадров, а также без корпоративной стратегии и главного администратора. Силиконовая долина имеет внутреннюю подвижность и ценность, прозрачность японской корпорации, что позволяет ей достигать высокого уровня доверия и развития сотрудничества. Но она характеризуется финансовой подотчетностью, свойственной традиционной западной иерархической организации. Силиконовая долина иллюстрирует прямую связь между инициативой, инновациями и вознаграждением за них, присущую свободному рынку. Исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью для работников и инвесторов обуславливает модели сотрудничества и инициативы, которые сочетают лучшие черты всех традиционных организационных моделей. Более широкие последствия. Является ли Силиконовая долина исключением из правил? В основе ее успеха лежит территориальная концентрация и высокая концентрация специалистов, а также их однородность и накопленный опыт работников и инвесторов. Силиконовая долина работает, потому что она успешна. Рост и возможность получать огромные прибыли подмазывают и питают энергией систему в целом. При этом большинство других видов бизнеса значительно отличаются от этой благостной картины. Однако, как мы неоднократно указывали, неважно, каковы основные виды бизнеса. Если звенья бизнеса могут более эффективно конкурировать в структуре Силиконовой долины, то вне ее они станут изолированными объектами для деконструкции. Конечно, вполне возможно, что именно эти звенья создают большую часть стоимости всего бизнеса. Фармацевтические компании могут опираться на крупные бренды и систему сбыта. Но если исследовательская функция стала бы более эффективной в рамках другой модели, то тот факт, что управление производством и сбытом требует иерархии и контроля, не имел бы для исследовательской функции никакого значения. Разделение производства и исследований позволяет управлять этими двумя элементами бизнеса по-разному и, может быть, независимо друг от друга. Действительно, растущая роль независимых исследований в области лекарственных препаратов и биотехнологий говорит о том, что именно это постепенно и происходит. Ограничения, связанные с географической близостью, сегодня приобретают особую актуальность. Однако быстрое распространение отраслевых электронных сетей, таких как сеть ANX, способствует изменению соотношения между ценностью и физической территориальной доступностью. Широкополосные сети коммуникаций увеличивают ценность сотрудничества на расстоянии. Многие руководители компаний и наблюдатели уже обсуждают возможность создания виртуальных рабочих групп. Никто не знает, как далеко зайдет этот процесс и могут ли дружба, доверие, моральные обязательства и ценные человеческие профессиональные отношения существовать на расстоянии. Но этого нельзя исключать, особенно если наградой будут финансовые показатели Силиконовой долины. Деконструкция рынков капитала и рынков труда и эффект мультипликатора, вызванный одновременной деконструкцией этих рынков, обуславливает серьезнейший вызов традиционным организационным моделям Запада и Востока. Они открывают возможность создания альтернативной модели организации, занимающей промежуточное положение между свободным рынком и традиционной иерархией. Эта альтернативная модель может обеспечивать такую же ценность, как японская модель, и такую же доступность, как западная. Нельзя с точностью сказать, насколько глубоко, как скоро и насколько полно эта новая модель будет внедрена в практику менеджмента. Однако вряд ли можно отрицать, что ее создание уже стоит на повестке дня. Часто задаваемые вопросы. Первое. Какие элементы моей организации наиболее уязвимы для деконструкции? Те элементы, которые требуют высокой квалификации и глубоких знаний. Те элементы, в которых главную роль играют индивидуальные навыки. Те элементы, в которых коллективные знания в наибольшей степени выигрывают от широкого практического использования. Те элементы, которые обеспечивают самый большой вклад в стоимость бизнеса. Второе. Разве пористая структура границ организации не означает, что инвестиции не будут приносить прибыль? Если это так, зачем вообще делать инвестиции? Это серьезная проблема. Если бы компании были полностью проницаемыми для идей или навыков, это сделало бы инвестиции бессмысленными. Если бы они были полностью непроницаемыми, им незачем было бы работать в экосистеме бизнеса. На самом деле все компании частично проницаемы, и выгода уравновешивает потери. Компания Knight Rider, столкнувшись с проблемой дигитализации информационного бизнеса, решила перевести свою штаб-квартиру из Майами в Сан-Хосе в надежде получить выгоду от сотрудничества с Силиконовой долиной. При этом она рисковала потерять лучшие идеи специалистов и знания, которые могли бы просочиться к новым конкурентам. Компания Kodak, столкнувшись с развитием цифровой фотографии, решила оставить свою штаб-квартиру в Рочестере, штат Нью-Йорк. Возможно, компания Knight Rider приняла правильное решение.